памятной Москве оригинал Василий Петрович Титов ехал в хамовнические казармы к князю Хованскому, начальствующему над войсками, расположенными в Москве. Ехал туда же и в то же время князь Долгоруков, не помню, как звали его, он несколько раз обгонял карету Титова. Наконец сей последний, высунувшись в окно, кричит ему: «Куда спешишь? Все там будем!» Когда доехали до подъезда казарм, князя Долгорукова вытащили мертвого из кареты. Племянник графа Литы, князь Владимир Голицын, спросил его: «А знаете ли вы, какая разница между вами и Бегровым? Вы граф Лита, а он литограф». Вследствие какой-то проказы за границу тот же Голицын получил приказание немедленно возвратиться в Россию на жительство в деревне своей безвыездно. Возвратившись в отечество, он долгое время колесил его во все направления, переезжая из одного города в другой. Таким образом, приехал он, между прочим, в Астрахань, где приятель его Тимирязев был военным губернатором. Сей последний немало удивился появлению его. «Как попал ты сюда?» — спрашивал он, — «когда повелено тебе жить в деревне?» «В том-то и дело», — отвечает Голицын, — «что я все ищу, где может быть моя деревня. Объездил я почти всю Россию, а все деревни моей нет, как нет, куда ни заеду, кого ни спрошу». Кажется, Нарышкин рассказывал, что кто-то преследовал его просьбами о зачислении в дворцовую прислугу. «Нет вакансии», — отвечали ему. «Да пока откроется вакансия», — говорит проситель, — «определите меня к смотрению хотя за какой-нибудь канарейкую». «Что же из этого будет?» — спросил Нарышкин. «Как что? Все-таки будет при этом чем прокормить себя, жену и детей». Он же рассказывал, что один камерлакей при выходе в отставку просил за долговременную и честную службу отставить его не в пример другим арапам. В противоположность американским республикам, во дворце выгоднее быть черным, чем белым. Ради бога, не ищите здесь ни игры слов, ни косвенные эпиграммы. Здесь просто сказано, что жалование, получаемое арапами, превышает жалование прочей прислуги. Некто говорил о ком-то: «Он — моя правая рука». «Хороша же в таком случае должна быть его левая», — сказал на это едкий граф Аркадий Морков. Когда Михаил Орлов, посланный в Копенгаген с дипломатическим поручением, возвратился в Россию с орденом Данненброга, кто-то спросил его в московском английском клубе: «Что же ты очень радуешься салфетке своей?» «Да», — отвечал Орлов, — «она мне может пригодиться, чтобы утереть нос первому, кто осмелится позабыться передо мною». Граф Варфоломей Васильевич Толстой был не так оригинален, как жена, но тоже чудак в своем роде. Он имел для приятелей и вообще для слушателей своих несчастную страсть к виолончелю. А, впрочем, человек не злой и не обидчивый. Имел он привычку просыпаться всегда очень поздно. Так было и 7 ноября 1824 года. Встав с постели гораздо за полдень, подходит он к окну. Жил он в Большой Морской, смотрит и велит смотреть камердинеру на улицу и сказать, что он видит на ней. «Граф Милорадович изволит разъезжать на 12-весельном катере», — отвечает слуга. «Как на катере?» «Так-с, ваше сиятельство, в городе страшное наводнение». Тут Толстой перекрестился и сказал: «Ну, Слава богу, что так, а то я думал, что на меня дурь нашла.